Часть третья. Прохлада Невского гранита. Глава первая. Человек из-за моря. «Я провалил все дело», — сказал Пушкин горестно. «Нужно было ехать к кому-нибудь другому». Князь Петр Андреевич Вяземский, облокотившийся рядом с ним на гранитный парапет набережной Невы, задумчиво смотрел на воду. День стоял солнечный, ярко сиял светлый адмиралтейский шпиль, но Невская вода, как обычно, была сероватой, тяжелой. Лицо князя было непроницаемо — поэт, светский человек, удачливый чиновник. Удивление было бы всеобщим, знай общество, что он еще и стоит во главе особой экспедиции. Правда, для этого потребовалось бы сначала, чтобы все узнали о существовании самой особой экспедиции. «Александр, ты неправильно все оцениваешь», — сказал он, не сводя глаз с воды. «Я не пытаюсь тебя утешить, говорю, что думаю. Ты у нас всегда был излишне впечатлителен и порывист. Смирение, конечно, паче гордыни, но все равно не раскисай, как старая баба. То, что ты вообще вернулся живым, уже успех. А если добавить к этому разгром флорентийского гнезда, но свою партию я проиграл. Ты о бумагах?» Вяземский повернулся к нему, глядя без всякой грусти. «А не приходило тебе в голову, что твой иезуит был прав? Что мы делали бы с бумагами Курицына? Нам в нашей службе совершенно ни к чему умение двигать неодушевленные предметы и заставлять статуи ходить». Он иронически сделал ударение, как делали его в старину. «Падре твой совершенно прав. Бумаги, запечатав понадежнее, схоронили бы в пыльном архиве на ближайшую сотню лет, а то и сожгли бы, по крайней мере, именно такое решение я бы навязывал графу всеми силами. Ну, бесоугодная ведь премудрость. Так что перестань себя виноватить. Говорю не как старый друг, а как начальник». «Благородство ваше, князь, общеизвестно», — горько усмехнулся Пушкин. «Достаточно, Александр», — решительно сказал Вяземский. «Это право уже не смешно. Не знаю, я тебя лучше подумал бы, что находишь болезненное удовольствие в страданиях». Он говорил сухо, деловито, резко. «Исходить следует из того, что твоя поездка была полна несомненных успехов. Это не мое мнение, а еще и графа, и Леонтия Васильевича. О чем, позвольте, сударь, вам официально объявить, чтобы прекратили заниматься самобичеванием?» «Это успех, Александр», — сказал он уверенно. «Во-первых, мы узнали о существовании таких, как твоя так называемая Катарина. Во-вторых, получили некоторое представление о работе якобы благополучно почившей в бозе инквизиции. А это задел на будущее. Очень может быть, мы с ними еще и попытаемся договориться. Не все ж там такие, надо думать, как твой суровый падре. Латинцы — дипломаты изрядные и выгоду свою понимают. И, наконец, вы все же нанесли им несколько чувствительных ударов, а это, согласись, совсем не то же самое, что выводить на чистую воду колдунов из муромских лесов и вампирствующих по мелочам провинциальных помещиков. Могу сказать по секрету, что граф тебя крестику в петлицу представить намерен. Это ли не высокая оценка?» «Прости, что-то я и впрямь растеропился», — сказал Пушкин. «Вспомнил все, передумал еще раз, и навалилась тоска. Я тебе скажу, в чем дело. Ты не проигравшим себя выставляешь, если копнуть глубже. Ты, друг мой, виноватым себя чувствуешь от того, что спутники твои погибли, а ты вот уцелел. пожалуй. «Снова не вижу причин себя виноватить», — сказал Вяземский. «Ты не трусил, в кустах не отсиживался, друзей не бросал. Тут уж как кому выпало и повезло». «Пожалуй», — сказал Пушкин с бледной улыбкой. «Забавно. У меня как-то не нашлось времени рассказать Алоизиусу, что я, собственно, при другом обороте судьбы мог стать и гусаром. Я ведь намеревался после лицея поступить в гусары, ну да ты помнишь, и в Министерство иностранных дел определился исключительно по настояниям отца. Но это означает, что теперь мне невозбранно позволено дожить до 30, не чувствуя неловкости. Гусар, который дожил до 30, понятливо покачал головой Вяземский. «Вот именно», — сказал Пушкин, — «и ведь не дожил. Мне тяжело было терять этих людей. Со мной никогда прежде такого не случалось, чтобы я был словно солдат в походе». «А походы, между прочим, не кончены», — сказал Вяземский с нотками вкрадчивости, — «поскольку служба не кончена. Есть хорошее средство против тоски и хандры. Называется оно «дело». Я тебя позвал сюда отнюдь не для того, чтобы над водной гладью дружески утешать. Если ты оглянешься, увидишь вон там, в отдалении, прекрасно тебе известных Тимошу и господина Красовского». Пушкин оглянулся вслед за движением трости князя. И действительно, оба поименованных стояли у парапета с видом людей, привыкших к долгому, терпеливому ожиданию. «Что-нибудь случилось?» — спросил он, чувствуя, как моментально улетучиваются апатия и хандра. «Это как посмотреть», — сказал князь. «С формальной точки зрения ничего не произошло. С фактической... В гвардейских саперах служит поручик Навроцкий. Он тебе не знаком?» «Не припомню». «Молод, легкомыслен, бесшабашен, игрок. 2 недели назад у Никишина проиграл некоему немцу 5000 ассигнациями. Долг для нашего юноши прямо-таки убийственный, поскольку такими средствами он не располагает. Отец умер, у матери 200 душ, имение заложено в опекунском. На первый взгляд, обычная история, случавшаяся со многими и многими, не исключая присутствующих, карточный долг, который невозможно отдать в одночасье. Но вот далее начинаются странности. То, что немец его не торопил, ничем удивительным не выглядит. Он вроде бы не беден, проявил снисхождение. Но вот потом состоялся разговор, после которого господин поручик направился прямиком в 3-е отделение. Фон Ранке был добрым знакомым его батюшки, к нему Навроцкий и пришел. Видишь ли, немец сделал ему довольно необычное предложение. Он готов простить долг полностью, если Навроцкий передаст ему бумаги отца, касающиеся царского села. Примечание. Во времена Пушкина царское село еще именовалось Царским, от финского Саари-Мойс, возвышенная мыза, которая там располагалась до 1710 года. Конец примечания. Его покойный батюшка, будучи офицером геодезии, в свое время совсем молодым при матушке Екатерине вел там работы, будучи приставлен к мастеру Камерону. Ты же лицеист, прекрасно знаешь историю Сарского. Когда Камерон переделал большую часть парка, кроме Эрмитажной, заменяя регулярный стиль пейзажным, именно, — сказал Вяземский. Потом Навроцкий-старший работал с Ниеловым и его помощниками. Бумаг с тех времен у него осталось предостаточно. Рабочие чертежи, какие-то наброски. Я плохо в этом разбираюсь. От архитектуры и садоводства далек, но мне объяснили, что наброски эти служили лишь подспорьем для настоящих официальных чертежей. В хранилище официальных бумаг не попадали, их, собственно говоря, можно было и выбросить. Но Навроцкий сохранил по какому-то капризу, а то и лености. И они десятилетиями пылились на антресолях в его питерском домике. И вот теперь означенный немец проявил твердое намерение их заполучить. Пустые бумаги, никчемные, ненужные. Но, на взгляд немца, они стоят 5000 рублей. «Любопытно», — сказал Пушкин, задумчиво щурясь. «И как немец объясняет свой каприз?» «Именно как каприз. Его, изволите ли видеть, всегда сжигала страсть к собиранию старинных бумаг касаемо архитектуры, парков, садовых ландшафтов. Забегая вперед, спешу уведомить, что наши сыщики тщательно это проверили. Оказалось, вранье. За всю свою 45-летнюю жизнь немец, господин Готлиб Штауэр, служащий по Министерству финансов, никогда не проявлял ни малейшего интереса к подобному. Страсть его стала сжигать буквально в последние дни, возникла на пустом месте ни с того ни с сего. Бедняга-поручик не один день провел в нешуточных душевных терзаниях. С одной стороны, сделка для него представляла чрезвычайно выгодной. Избавиться от 5000-го долга в обмен на никому не нужный ворох пыльных бумаг. Но как раз легкость и странность сделки его взволновала не на шутку. Царское село, как-никак, место пребывания самодержцев всероссийских. В конце концов, он и пришел к фон Ранке. Доложили графу. Граф по размышлении передал все это особой экспедиции. И я его вполне понимаю. С одной стороны, история не дает никаких оснований для вмешательства третьего отделения. С другой, отмечена несомненной странностью. А если учесть, что у нас, в отличие от третьего отделения, хватает незанятых сыщиков, а серьезными делами мы не обременены? В конце концов, при создании экспедиции мы сами настойчиво просили незамедлительно передавать нам все дела, имеющие характер странностей. Одним словом, тебе поручено. Бери агентов и действуй. «Любопытно», — сказал Пушкин. «Не вижу я здесь особых загадок, но проверить все же не мешает. Хотя я, откровенно говоря, не возьму в толк, каким образом могут представлять угрозу для августейшей фамилии старые чертежи. Притом чертежи мест, которые с тех пор изменялись неоднократно, и новые здания возводились при Павле и Александре, и парки меняли облик. Хочешь, изложу скороспелую догадку. При матушке Екатерине в тех местах был зарыт клад, о чем Навроцкий-старший не подозревал, но в его бумагах есть понятное для посвященного указание. Клад? В царском селе? Я же говорю, что это не более чем поэтическая фантазия, — сказал Пушкин. Ничего другого не приходит пока что в голову. Но я проверю этого немца самым тщательным образом. Лучше поднять тревогу по пустяку, чем пропустить нечто важное. Он продолжал деловито. Дом Никишина — та печка, от коей следует танцевать, согласно мужицкой поговорке. А потому... Он замолчал, и Вяземский глянул на него чуть ли не с испугом. Пушкин побледнел, как смерть, замер, глядя куда-то вдаль. У него был вид человека, узревшего нечто жуткое. Что случилось?» «Ты не поверишь», — сказал Пушкин, все еще глядя в ту сторону. На Невский только что свернула коляска, и там сидела она. «Кто?» «Катарина де Белотти. Та, кто так себя именовала. Волосы у нее сейчас, правда, другие, не золотистые, а скорее каштановые. Но посадка головы, осанка, фигура — это она». «И где же эта коляска?» — спросил Вяземский тоном, который Пушкину чрезвычайно не понравился по причине его несомненного легкомыслия. «Уже далеко. Вон, видишь?» «Коляска и в самом деле имеет честь ехать по Невскому, с каждым мигом удаляясь от нас», — сказал Вяземский. «Что до прочего, тебе наверняка показалось. Что ей делать в Петербурге? Ежели намерена тебе отомстить за нанесенный тобою урон, то вряд ли для этого она избрала бы обходной путь, беспечные променады по Невскому. Показалось тебе, душа моя». «Возможно», — сказал Пушкин с сомнением. «Но сходство поразительное. Я устал, наверное. А потому ты прав. Займемся делом». Он поклонился и пошел прочь, все еще глядя в ту сторону, куда укатила запряженная парой каурых коляска, канареечно-желтая, с черными крыльями. Это сочетание цветов поневоле вызвало в памяти флаг австрийского дома, а затем и покойного графа Торловски, а там, согласно с логическим бегом мыслей, и лицо Алоизиуса, и их незадачливые и жуткие приключения. Он ничего не мог с собой поделать, прошлое держало цепко, не став еще, собственно, прошлым, поскольку все произошло совсем недавно. Его люди двинулись ему навстречу. Простецкого вида Тимоша Ильин из «Однодворцев», незаменимый в роли ищущего места разбитного лакея, и отставной прапорщик Красовский, владелец полузабытого им самим именьица под Саратовом, променявший военную и статскую карьеру на незавидный пост рядового сыщика, поскольку по складу характера и натуре именно в этом занятии видел смысл жизни. «Немец, Александр Сергеевич, как на ладони!» — деловито сказал Тимоша. — Посидел я вечерок в полпивной с его камердинером. Затраты получились смешные, зато выболтал он о хозяине все, что знает. Вот только интересного там ничего нет. Немец как немец. На службу ходит аккуратно, хоть часы по нему проверяй. Вдов. Содержит охтинскую мещаночку. Но обставлено это с немецкой скукой, без пыла, страстей и всеобщей огласки. В картишки любит перекинуться, главным образом у Никишина. По четвергам у себя вечеринку устраивает раз в неделю с немецкой педантичностью. А вот странностей за ним никаких не водится. И вплоть до самого последнего времени никаких таких коллекций не собирал. Камердинер, когда я его к этой теме подвел десятой дорогой, аж глаза от удивления выпучил. Ничего такого за барином не замечал за все время службы. Если что, наш господин Готлиб и собирает коллекционным образом, так это денежку копит, но не какую-то там античную, а сугубо нынешнюю, имеющую хождение». «Полный перечень его знакомств составлен», — солидно вмешался Красовский, — «с разнесением по графам, сослуживцы, соседи, карточные постоянные партнеры, соседи его охтинской симпатии, а также прочие. Какие будут распоряжения?» Какое-то время Пушкин колебался, но потом решился задать волновавший его вопрос. «Пока что не имеющие отношения к немцу», — — сказал он, радуясь, что правила службы не требуют от него давать подробные объяснения, зачем ему понадобилось то или другое. «Начнем с вас, Дмитрий Иванович. Совсем недавно тому, когда вы здесь уже стояли, на Невский свернула коляска, желтая с черными крыльями. В коляске сидела дама. Синеглазую шатенку имеете в виду?» — подхватил Красовский. «Что ж, трудно было не заметить сию наяду, или, быть может, сильфиду. Постарайтесь узнать, куда она поехала, где проживает и все прочее, что возможно будет выяснить незамедлительно. Где-то в глубине глаз отставного прапорщика теплился лукавый огонек. Положительно он подозревал, что неожиданное поручение продиктовано не интересами службы, а скорее уж личными побуждениями господина Пушкина. Но Пушкин знал, что бы Красовский ни думал, за дело он возьмется со всем тщанием. «Теперь ты, Тимоша», — сказал Пушкин. «Поручение чуточку странное, но не особенно трудное. Выясни-ка, голубчик, живут ли сейчас в Петербурге персы?» «Что за персы?» «Из Персии», — терпеливо разъяснил Пушкин. «Персы родом из Персии, прибывшие к нам по своим надобностям». «Сообразил», — сказал Тимоша, — «которые из Персии. Обстряпаем». Дом Никишина Пушкин знал прекрасно, поскольку сам игрывал здесь не единожды, что греха таить. Никишин был личностью примечательной, один из немногих счастливцев, наживших немалое состояние карточной игрой, причем честной. Случай довольно редкий, следует признать. Сам по себе человечек был забавный и препустой, свалившееся на него богатство любил выпячивать и подчеркивать, изо всех сил пытался изобразить себя светским львом хорошего тона и на коротке свести знакомство с высокой аристократией. Но и то, и другое удавалось ему плохо, в доме у него царили неряшливость и безвкусие, а посещали его главным образом льстецы и приживалы. Впрочем, иные светские петербуржцы тоже порой у него бывали, но в небольшом количестве, главным образом те, кто ценил не Никишина, а его повара, и в самом деле не дурного. Обходя залы, Пушкин не увидел никого, кто походил бы на скрупулезно описанного ему господина Готлиба Штауэра, а расспрашивать о нем пока что поостерегся во избежание лишних вопросов. Трудно было бы объяснить неожиданно возникший у него интерес к этой персоне, с коей он до этого не встречался. Хотелось сыграть и самому, но он воздержался. Из многолюдных и шумных комнат перешел в зеленую гостиную, небольшую, по очередной прихоти Никишина, обитую зеленым шелком и украшенную полудюжиной безвкуснейших малахитовых поделок, собранных вместе без складу и ладу, как всегда у хозяина дома. Даже шандалы на полдюжины свечей каждый были вырезаны из малахита, но чрезвычайно топорно. За столом, обитым зеленым сукном, сидели всего двое, и оба были Пушкину незнакомы. Ставил банк какой-то красавчик-брюнет с усиками в ниточку, одетый безукоризненно, бриллианты в кольцах были вовсе не фальшивые, как и галстучная булавка, но Пушкину он отчего-то не приглянулся сразу, то ли преувеличенной светскостью манер, то ли сам по себе. Все в нем было чересчур. Против него понтировал молодой человек лет 20, худощавый, с большими серыми глазами, аристократическим носом с горбинкой и тщательно подстриженными усами. Одежда его, вполне приличная, имела, на взгляд Пушкина, иноземное происхождение — хотя он и не смог определить, откуда незнакомец прибыл. Но то, что он в Петербурге совсем недавно, сомнений не вызывало. Есть масса примет, по которым узнаешь человека нового. За игрой наблюдали человек 5, и Пушкину из них был знаком лишь конногвардеец Поздняков, с которым можно было держаться запросто. А потому Пушкин без особых церемоний спросил на ухо: «Кто понтирует?» «Господин из Америки». Охотно, тем же заговорщическим шепотом ответил Поздняков. «Из североамериканских штатов». «Поэль, что ли?» «А банкомет?» «Князь Муфельский из Варшавы». Пушкин поднял брови. «Ну да», — сказал Поздняков. «В Варшаве князей больше, чем гербов в Герольдии, так что черт его ведает, из-под какой звезды. Человечек новый, а потому следует вначале присмотреться, каким манером играть изволит. Пусть уж американец, так сказать, в роли конной разведки выступит, а мы посмотрим». «Резонно», — сказал Пушкин. Талия закончилась. Варшавский князь, слегка пожав плечами и улыбаясь, придвинул к себе проигранные американцам деньги. Примечание. Талия — партия в карточной игре. Конец примечания. И с хрустом, распечатав новую колоду, любезно предложил: «Угодно еще?» «Сделайте одолжение», — тоже на неплохом французском ответил молодой американец. Пушкин моментально угадал в нем человека, не чуждого зеленому сукну. «Что скажете насчет П?» — также любезно спросил князь. «Простите?» «Удвоенная ставка». «Охотно», — кивнул американец, выкладывая перед собой нераспечатанную колоду. Разобрал обертку, перебрал, вынул карту, на которую поставил, и положил лицевой стороной к низу возле себя, а на нее уместил куш, то есть ставку. 15 золотых по 3 в ряд. Пушкин никогда не видел прежде таких монет. Американские должно быть, но князь, бегло на них взглянув, удовлетворенно кивнул и выложил свою ставку уже в российских империалах, размером и весом примерно соответствовавших. И принялся метать банк. Раскладывал карты из своей колоды то направо, то налево. Банк был игрой несложной. Если загаданная понтером карта оказывалась справа, деньги доставались банкомету. Если слева, выигрывал понтер. «Заморский проиграл уж 4 раза», — шепотом сообщил Пушкину конногвардеец. «Неопытен сразу видно. Ему бы на руте...» Примечание. «Руте — ставить с повышением на одну и ту же карту, рассчитывая на то, что рано или поздно она выпадет влево. При удаче выигрышем можно было перекрыть весь проигрыш». Конец примечания. «Князь начал с правой стороны?» — спросил Пушкин. «Ну, конечно. А как же иначе?» «Конечно, как же иначе?» — кивнул Пушкин. Он подался вперед. Глаза у него сузились, а кровь жарко ударила в виски. Чувство сродни охотничьему азарту. Стояла тишина. Карты ложились на зеленое сукно с тихим шелестом. Один из подсвечников чадил, но никто не озаботился снять нагар. Очередная легла влево. Князь уже готовился. Вскинув свою тяжелую трость, Пушкин придавил ею к столу руку князя с карточной колодой и держал крепко. Оторопевший варшавский гость не сопротивлялся, но потом вскинул налитые злобой глаза. «Что за черт?» «Колоду в сторону!» — прикрикнул Пушкин, налегая на трость. Кто-то понял его и, метнувшись к столу, выхватил колоду из рук банкомета, зажав в кулаке. Тогда Пушкин поднял трость и, выпрямившись, звучным голосом произнес: «Прошу пересчитать карты, господа. справа на одну больше, что означает...» Сразу несколько рук потянулись к небольшим кучкам, все придвинулись к столу. Карты перевернули вверх лицом, считая вслух. «Действительно», — протянул кто-то зловещим тоном, — «слева 8, справа 9. И вторая сверху». «Откройте вашу карту, сударь, игра все равно кончена». Молодой американец перевернул свою карту. «Семерка пик!» «А вот она и справа лишняя». «Должен вас огорчить, сударь», — сказал Пушкин, — «вы играли с Шулером». «Господа! Господа!» — воскликнул варшавский князь, озираясь с видом крайнего изумления. «Мелкая ошибка может с каждым случиться. Слово чести!» «Да что там!» — улыбаясь во весь рост, сказал протолкавшийся к столу конногвардеец. «Дело ясное. Александр Сергеевич, не передадите ли шандал? Убогое произведение искусства, но для соблюдения традиций и такой сойдет». «Извольте, ротмистр», — сказал Пушкин, подавая Позднякову тяжелый малахитовый подсвечник. Вокруг заорали, засвистели, заулюлюкали, словно подгоняли гончих на охоте. Князь Муфельский с видом оскорбленного достоинства еще пытался что-то изречь в свое оправдание, но шандал в руке конногвардейца обрушился на него всей своей немаленькой тяжестью, свечи моментально погасли и разлетелись, запачкав расплавленным воском не только незадачливого Шулера, но и тех, кто оказался близко, что, в общем, никого в горячке действие не раздосадовало. Позняков, ухая, орудовал шандалом, как поп крапилом, князь вопил, безуспешно пытаясь вырваться. Молодой американец, не принимавший в этом участия, сложил в карман свою ставку и отошел от стола. Догнав его, Пушкин сказал: «Я бы не хотел, сударь, чтобы у вас сложилось превратное мнение о нашем городе, ибо оные субъекты встречаются, но не они определяют погоду». «Разумеется», — сказал молодой человек с грустно-философским видом. «У нас в Америке таких тоже хватает. Позвольте вас поблагодарить. Если бы не вы, вы имеете полное право вернуться и забрать то, что он у вас выманил обманом». «Пусть его», — с брезгливой миной сказал молодой американец. «Не откажетесь ли выпить со мной, сударь? Я видел здесь буфет». Они прошли в буфетную. Немца Пушкин не обнаружил и там, а потому можно было никуда не спешить. Сев за свободный столик в углу, он подозвал лакея, облаченного в безвкусную по-никишински ливрею, но расторопного. «Путешествуете из удовольствия?» — спросил Пушкин, поднимая бокал. «Пожалуй», — ответил молодой человек. Пушкин, слегка нахмурясь, смотрел на него поверх бокала, в котором тихонько шипели пузырьки. В голосе молодого американца ему почуялась несомненная фальшь, но, в конце концов, никто не обязан откровенничать с первым встречным, пусть даже и оказавшим услугу. У всякого могут быть свои тайны. «Служите где-нибудь?» — спросил Пушкин. «Я не совсем». «То есть совсем недавно служил в армии, но вышел в отставку в чине главного сержанта. Пытаюсь писать стихи. Выпустил даже книжечку «Тамерлан» и другие стихотворения. Но она у Бога. Прекрасно понимаю, что у Бога, но ничего не могу с собой поделать. Это сильнее меня». Вот теперь он был искренен, сразу видно. «Прекрасно вас понимаю», — сказал Пушкин. «Сам грешу тем же пороком, рифмую». «И как? Удалось вам чего-нибудь добиться?» «Пожалуй», — сказал Пушкин, улыбаясь. «Пожалуй. Надолго вы к нам? Интересно было бы поговорить о поэзии с американским поэтом. Американцев мы видим не так уж часто». «Надолго ли?» — молодой человек нервно переплел пальцы. «Не знаю, как получится. Ваша столица прекрасна, хотелось бы задержаться здесь подольше». Он воодушевленно заговорил о том, что успел увидеть, о дворцах и особняках, памятниках и проспектах, сравнивая Петербург в выгодную для него сторону с американскими городами. Пушкин слушал внимательно, прилежно подмечая все те же странности. Во многом молодой человек был искренен, но, тем не менее, на заднем плане оставалась некая недоговоренность, нечто утаенное. Словно он постоянно помнил, что какую-то часть своей жизни обязан скрывать и о многом умалчивать. Загадки Пушкин любил не только по долгу службы, а сейчас перед ним была несомненная загадка. Совсем молодой человек, переплывший океан, по виду из общества, получивший образование и воспитание, в деньгах вроде бы не стесненный и в то же время старательно скрывающий что-то, причем непонятно что. Бежит от кредиторов? Совершил по ту сторону океана какой-то серьезный проступок и теперь скрывается? Романтическая любовная история? Еще что-то? Он пока что не мог определить. В одном был уверен. Молодой американец напоминал шкатулку с потайными ящичками, что были в большой моде в прошлом столетии, да и сейчас из употребления не вышли. Вот только не было времени заниматься посторонними загадками. Тем более, что на пороге буфетной появился Тимоша в самом достоверном своем облике вымуштрованного лакея и оглядывал публику с искренним нетерпением. «Я вижу своего слугу», — сказал Пушкин. «Мне пора. Любопытно было бы с вами встретиться еще раз. Где вы остановились?» «В трактире Демута», — сказал молодой человек. «Спросите Эдгара Аллана По». Примечание. Трактиры в те времена часто сочетались с гостиницами. Конец примечания. «Очень приятно», — сказал Пушкин. «Александр Пушкин, поэт и скромный чиновник. Рад был знакомству. И позвольте на правах старого здешнего жителя дать вам совет. Осмотрительнее выбирайте карточных партнеров». Он раскланялся и вышел вслед за Тимошей, неторопливо спустился по лестнице. Едва они очутились на улице, Тимоша радостно доложил. «Отыскал я вам Персюка, Александр Сергеевич. Интересный Персюк, не сойти мне с этого места. В Лондоне обитает, то есть обитал до недавнего времени, а сегодня, изволите ли видеть, ни с того ни с сего...» «Подожди, душа моя», — сказал Пушкин, — «давай по порядку».